Глава 16. Говард. Говард Филлипс, хозяин кафе «ГФ», устроился поудобнее в кабинете своего каменного коттеджа, неторопливо посмотрел в окно и заметил, как между деревьев что-то движется. Всю свою взрослую жизнь он пытался доказать три теории, которые сформулировал еще в колледже. Первое. До того, как завелись люди, на Земле обитала могущественная раса разумных существ, достигших высокого уровня цивилизации. Позже, по необъяснимой причине, высшие существа исчезли. Второе. Остатки их цивилизации сохранились где-то под землей или на дне океана и в силу крайней хитрости или коварства избежали контактов с людьми. Третье. Эти существа планируют вернуться хозяевами всей планеты, причем весьма недружественным образом. То, что сейчас шастало по лесам вокруг жилища Говарда Филлипса и стало первым физическим подтверждением этих теорий. Он одновременно ликовал и боялся. Так малыш, которого возбуждает само существование Санта-Клауса, вдруг начинает плакать и прятаться за материнскую юбку, столкнувшись на рождественской распродаже с дородной реальностью Санта-Клауса. Вот и Говард Филлипс оказался не готов к физическому проявлению своих теорий. Он был ученым, но не искателем приключений. Он предпочитал, чтобы опыт приходил к нему из вторых рук, через книги. Все представления Говарда о приключении сводились к тому, чтобы вместо обычного белого хлеба с утренней яичницей попробовать ржаной. Он смотрел в окно на существо, бродившее в лунном свете, очень похоже на те, о которых он читал в древних манускриптах, двуногое, как человек, но с длинными обезьяньими лапами, рептилия. Говард видел, как под луной блестит чешуя. Беспокоило единственное несоответствие — размеры. В манускриптах эти существа, которых древние держали у себя в рабском услужении, обычно описывались маленькими, не больше нескольких футов. Эта же тварь была огромна — 4, может, даже 5 метров ростом. Существо остановилось на миг, медленно повернулось и посмотрело прямо в окно Говарда. Тот подавил желание мгновенно кинуться на пол, поэтому остался стоять и смотреть прямо в глаза ночного кошмара. А глаза эти были размерами с автомобильные фары и пылали слабым оранжевым заревом. Зрачки вытянутые, кошачьи, голову покрывала длинная, заостренная на концах чешуя. Похоже, у твари имелись и уши. Они стояли и смотрели друг на друга, тварь и человек. Первым не выдержал Говард. Он силой задернул шторы, чуть не сорвав их с карниза. Снаружи донесся хохот. Когда он осмелился снова выглянуть в щелочку, тварь исчезла. Но почему он не проявил больше научной сметки в своих наблюдениях? Почему не сбегал за фотоаппаратом? За все его труды, за все старания собрать вместе ключи из сокровенных гримуаров, чтобы доказать существование древних, люди считали его чудаком. Одна единственная фотография убедила бы их раз и навсегда. Но он упустил такую возможность. Или не упустил. Неожиданно Говарду пришло в голову, что существо его тоже заметило. Почему же древние, столь тщательно таившиеся от людей прежде, вдруг решили выйти наружу, точно на воскресную прогулку? Может, тварь вовсе не ушла, а бродит вокруг дома, чтобы покончить с единственным свидетелем? Первым делом он подумал об оружии. Оружия в доме не было. Во многих старых книгах его библиотеки содержались охранные заклинания, но он и понятия не имел, с чего начинать. Кроме того, паника далеко не идеальное для научных исследований состояние ума. Возможно, удастся просто выскочить, сесть в ягуар и умчаться прочь. Но так и в когти этой твари недолго попасть. Все эти мысли промелькнули у Говарда в голове за секунду. «Телефон!» Он схватил трубку и набрал номер. Диск крутился целую вечность, но вот раздался гудок, а следом женский голос. «911, служба спасения!» «Да, мне бы хотелось сообщить, у меня в лесах тут кто-то бродит». «Ваше имя, сэр?» «Говард Филлипс». «Адрес?» «Кембридж-стрит, 509, Хвойная бухта». «Вам угрожает опасность?» «Ну да, я потому и звоню». «Вы говорите, кто-то бродит. Он пытается войти в дом?» «Пока нет». «Так вы видели того, кто бродит?» «Да, у меня за окном, в лесу». «Вы не могли бы описать его?» «Это адская тварь, мерзостности настолько неизбывной, что одно смутное воспоминание о том, что такое монструозное отродье расхаживает в темноте вокруг моего жилища, наполняет меня сверхъестественным трепетом замогильного ужаса». «Какого роста?» Говард примолк и задумался. «Очевидно, силы правопорядка не подготовлены к тому, что придется иметь дело с извращенными порождениями транскосмических бездн и кратеров преисподней. Помощь, тем не менее, ему нужна». «Изверг двухметрового роста», — ответил он. «Во что одет?» И вновь Говард задумался и вновь отверг правду. «В джинсы, я полагаю, и кожаную куртку». «Вы не обратили внимания, он вооружен?» «Вооружен? Ну еще бы! Тварь вооружена чудовищными когтями и утыканной клыками пастью, характерной для смертоноснейших на свете хищников». «Успокойтесь, сэр. Я отправляю к вашему дому бригаду. Проверьте, все ли двери закрыты. Сохраняйте спокойствие. Я останусь на линии, пока не прибудут наши офицеры». «Сколь долго у них это займет?» «Минут 20». «Барышня, через 20 минут от меня останется изжеванное крошево воспоминаний». Говард бросил трубку. «Значит, остается одно — бежать». В прихожей он надел пальто, взял ключи от машины и прислонился к входной двери. Очень медленно отжал замок и схватился за ручку. «На счет 3», — сказал он себе. «Раз», — он повернул ручку. «2», — он пригнулся, готовясь ринуться вперед. «3», — и не двинулся с места. «Ладно, возьми себя в руки, Говард!» Он начал отсчет снова. «Раз! Может, никакой твари снаружи нет? 2! Если это существо раб, то вовсе и не опасно! 3!» Он не двинулся с места. Говард повторял отсчет снова и снова, всякий раз размеряя страх в своем сердце с опасностью, затаившейся снаружи. В конце концов, полное отвращение к собственной трусости, он распахнул дверь и ринулся во тьму.